Уроки истории. Добрый день всем, кто слушает сейчас радио ВК, у микрофона Олег Тихомиров, и я открываю программу «Уроки истории». И напоминаю, что мы в студии вместе с историком Андреем Федоровым. Приветствую, Андрей. Добрый день, Олег. Продолжаем нашу уже теперь долгоиграющую вот такую, что ли, эпопею. Мы рассказываем об истории России. Вот как-то мы начали через императорские имена. Ну вот, дойдя до начала 20 века, мы поняли, что событий слишком много бурных, которые стоит рассмотреть отдельно, и не ограничились, естественно, одной или даже двумя программами, а вот пошли уже дальше по событиям. В прошлой программе мы говорили о деятельности Петра Аркадьевича Столыпина, российского премьер-министра и министра внутренних дел. Ну и, собственно говоря, вот, наверное, сегодня пора поговорить о том, как же складывалась внешняя политика и России, и других государств мировых как раз накануне Первой мировой войны. Той войны, которая изменила лицо и России, и мира. Началось все, конечно, гораздо раньше. Ну, кое о чем мы уже успели рассказать, там, скажем, о событиях русско-японской войны. Вот я предлагаю, Андрей, сейчас начать где-то как раз вот после 905 года и вот приближаясь, так сказать, к 1914 году. Я так понимаю, что у России в это время стояли задачи, главным образом, реабилитационные, я выговорил это слово. Ну, в принципе, можно и так сказать. Конечно, после проигранной русско-японской войны нужно было восстановить свое реноме, восстановить потерянный статус КВО, что называется, в европейских и мировых делах. Поэтому это были первоочередные такие приоритеты, которые внешняя политика России в тот период времени, ну, должна была проводить и выбирать. Ну, и если мы здесь посмотрим на то, что там будет, ну, конечно, там начало 1905-1907 год, все силы сосредоточены на завершении революции, по-настоящему выходе из этого внутреннего неприятного для себя состояния. Но как раз в данный период времени, вот если мы вспомним, окончательно оформляется будущая Антанта. Как раз, когда в 1907 году Российская империя подписывает, ну, договор о военном сотрудничестве с Великобританией, и вот блок один из крупных приобретает свое законченное, что называется, чисто внешне такое оформление, когда три крупных государства объединились наконец-то. Там самое интересное, мне кажется, это роль Великобритании, потому что буквально вот в 1905 году англичане яростно поддерживали японцев, а вот после окончания мы уже, в общем, оказываемся с ними в одном военном блоке. Ну, здесь, конечно, мы просто должны помнить, что у Великобритании замечательный принцип, что у нее нет друзей и союзников, у нее есть только долгосрочные или кратковременные интересы. И здесь, ну, что Великобритания испытала неприятный для себя шок все-таки по-настоящему в данный же период времени, наблюдая за разгоном экономическим Германской империи. Когда Великобритания сначала уступила первое лидирующее место США по темпам экономического развития, а потом начинает терять и место лидера Европы, отходя на второй план, уступает разгоняющейся Германии, которая не имеет при этом колониальной империи, но к ней стремится. И Великобритании все-таки нужны союзники для того, чтобы противостоять Германии. Ну, кто может быть таким из самых лучших союзников? Это страна, которая имеет все-таки одну из сильных сухопутных армий традиционно. Ну и здесь, конечно, почему бы не помириться с Россией, так сказать. Тем более, что Россию вроде бы поставили на место, объяснили ей, что не надо делать, куда не надо лезть вот в данный период времени. И вроде бы кажется, что там что-то поняли. Так вот могла подумать, на самом деле, ну, грубо говоря, английская такая дипломатическая элита, дипломатическая, что называется, мысль. Здесь, на самом деле, это чисто поиски выгоды, потому что незадолго до этого, уже буквально за два года, за три года, Великобритания подписывает соглашение, похожее, аналогичное с Францией, с которой у них тоже были разногласия традиционные из-за Африки. Да. Которые там приводили к конфликтам в 19 веке, когда строились те империи. Вспомни, что на самом деле со Францией Великобритания цапалась и в 18 веке из-за колонии и прочее. И здесь, безусловно, Опасение, боязнь Германии приводит к тому, что Великобритания ищет настойчивого союзника. Ну вот, собственно, Германия, получается, один из главных, может быть, механизмов вот этого конфликта, который потом привел к Первой мировой войне. То есть ее мощное стремительное развитие экономическое и вот это вот ее идеологическая направленность, что Германия превыше всего. Тогда же возник этот знаменитый лозунг. Ну да, тогда возник. Это он возник в конце 19 века, знаменитая пангерманская идея. Deutschland über alles. Который великолепно высказал знаменитый социолог, философ Макс Вебер, очень замечательной фразой, при всем при том. Прошли те времена, когда Германия оставила англичанам море, французам сушу, а себе, так сказать, только воздух. То есть нужно вернуть потерянную сушу, потерянное море. Но они к этому серьезно отнеслись. И это Макс Вебер произносит, что называется, в конце 19 века. Это идеи пангерманского союза. И здесь они становятся доминирующими в начале 20 века. Это один момент. Второй момент очень четко. Ну, Германия же конкретно наступает на горло английским интересам, потому что... Ну, по мнению англичан, нагло, цинично проникает в Малую Азию. И традиционный союзник у Франции на Востоке это была Османская империя или Турция. И вдруг здесь неожиданно на место французских денег и английских, которые там были второстепенными на фоне французских вкладов, но были, имели огромную роль, появляется Германия, которая, помимо всего прочего, что мы там еще видим, немцы модернизируют турецкую армию, принимают участие в создании, что называется. Посылают туда советникам фон дер Гольца, да, небезызвестного. Да, так сказать, одного из знаменитой, так сказать, семьи военной, так сказать, которая очень много для Германии сделала. И что там сказать, ну... Плюс к этому еще финансирует идею строительства Багдадской железной дороги. Да, Берлин-Багдад. Да, а это моментально наступает на просто на все интересы Великобритании. Это наглость, так сказать, выстраивать такую линию транспортную, где можно перебрасывать войска, чтобы они приблизились... К границам Индии. Да, неизбежно. То есть это самая большая боязнь Великобритании. И здесь что? Ну, здесь Россия является реальным традиционным союзником тогда для Великобритании. Почему бы с ней не примириться? Ну, вот как ты считаешь, действительно ли Германия была уверена, что они могут вот эту коалицию победить так или иначе? Или это все-таки был блеф? Ну, мне кажется, что здесь Германия по-настоящему, наверное, неправильно оценила ситуацию с Россией. Угу. У меня такое ощущение складывается, что немцы все-таки никак не могли поверить в то, что Россия пойдет на союз со странами, которые противоречат ей по политическому устройству. Но там же личные отношения очень хорошие были у Вильгельма с Николаем. Плюс к этому, да, ну, родственные отношения замечательные. Они неважно, же все время встречались, дорогой, как кузен, дорогой дядюшка. Да. Неважно, что тут те же самые родственные отношения у Вильгельма с Георгом, что называется, там нормально вся одна линия, но... Здесь все-таки Вильгельм, наверное, ему сложно было понять, ну как так? Монархическое государство, на самом деле самодержное государство, идет на союз с кем? С Францией, гимном которым является, по сути, что у нас там песня «Смерть тиранам» и так далее и тому подобное. Марсельеза. С Великобританией, которая конституционная монархия и которая стабильно всегда России вредила. Ну сложно найти ситуацию, начиная с... Ну, Петра Первого по-настоящему, где Великобритания выступала бы... Ну, была небольшая ситуация, герцог Веллингтон, ну, как раз вот против Наполеона вместе поборолись года два. И все. Да. Ну, нет, если так вспоминать, то по-настоящему. Ну, еще там один момент был, да, там, конечно, когда француз, то есть когда, так сказать, эскадра захватывала, да, английская и русская, французские острова во время войны с Наполеоном, более ранний момент. А, это 807 год, поход Синявина. Нет, да? Еще даже более ранний, когда Ушаков был. А, еще когда Ушаков был. Да, ну, да, были да, там, да, эти, было, ну, были походы. Да. Ну, 1-2 года, ну, сходили. Так, потому что, ну, здесь свои интересы. А тут же эскадру Синявина потом, как Тильзитский мир заключили, так тут же сразу ее интернировали. Совершенно верно. Ну, плюс к этому, что мы там видим, там неизбежно уже мы... Ну, следующий момент, что мы должны помнить, на самом деле. Великобритания же все-таки имела определенный зуб на Россию за два момента, которые очень сильно испортили будущее Великобритании. Но сначала императрица Екатерина нагло, цинично проводит вооруженный нейтралитет. Да. И в итоге... Сильно не помогла, да. И это сильно не помогает Великобритании. Mm-hmm. Великобритания по-настоящему в том числе и поэтому так быстро теряет контроль над колониями. Mm-hmm. Контроль, скорее всего, был бы потерян. Лет через 20-30, может быть, но что-то, может, по-другому пошло. Но здесь очень четко вы не можете опереться на поддержку европейских держав, потому что что-то странное они. Понятно, французы с испанцами понятно, они пытаются там отомстить. Вечные, да, враги, да. Но здесь Россия мешается. Это один момент. Второй момент. Ну, то же самая ситуация. Идет гражданская война в США. Англичане поддерживают юг, это очень выгодно, это работает на их промышленность. Uh-huh. Но что-то Россия посылает эскадры буквально на поддержку севера. Можно сказать, нагло, демонстративно. Ну и плюс еще Средняя Азия, простите. Ну, плюс к этому еще забрали Среднюю Азию и подобрались к любимой жемчужине английской колониальной системы. Поэтому, наверное, все-таки мне кажется, что Вильгельм был уверен в том, что ну не может быть вот такого союза у России с Англией, в то время как все-таки, если мы посмотрим, ну что значит Россия и Германия? Ну, все-таки в России у власти находится немецкая правящая династия. Uh-huh. Кто бы там что ни говорил. С маленькой долей датской крови, так сказать. Uh-huh. Uh-huh. В данный период. Ну, та, ну что значит маленькая доля датской крови? Гольштейн, Гатторпы, да. Это та же самая немецкая династия. Гольштейн, Гатторпы, там все понятно. То есть только немножко, так сказать, по-другому, да? Ну, немцы вроде бы. Немцы. Очень много немцев проживает, там, Прибалтики, все прочее, прочее. Культура России ориентирована на Германию во многих моментах. Образование четко ориентировано на Германию. Ориентировано на Германию. Но. На самом деле, действительно, вот ты смотри, мы с Германией никогда не воевали. За исключением, простите, да, Семилетней войны. Ну, там не Германия, там Пруссия. Но опять же, простите, это была Пруссия, потому что вся остальная Германия в тот момент как раз с Фридрихом, с Пруссией воевала. Вот, так что здесь, да, мы с Германией на самом деле не воевали. Мы с Германией всегда дружили, всегда. То есть в этом плане это удивительная ситуация была. Мы их освобождали, между прочим, от Наполеона. Они нам вообще обязаны, и прусская династия Гогенцоллерн, они действительно обязаны Александру Первому, собственно, вообще своим существованием, потому что Наполеон, если ты помнишь, вообще хотел их сместить, и, по-моему, Александр его убедил все-таки оставить их на престоле. Нет, ну плюс к этому, можно сказать, еще с более раннего периода времени, Петр I поддерживает претензии курфюрста Бранденбурга, да, и появляется на свет Пруссия в итоге. Да, совершенно тоже. Но... То есть, по сути дела, они нам обязаны и династией, и государством. Нет, и нет, и мы что видим? На протяжении двух веков Россия и Германия сотрудничают, потому что немцы активно едут в Россию. Остаются здесь на службе, активно строят государство новое, вливаются в нее. Ну, здесь там мой любимый пример себя появляется. Это семья Ренинкампфов, например, немецкая, из Прибалтики. Да, да. Одни из них при этом были лютеране и служили России, а вторые были православными и служили России. А еще надо вспомнить, что главная колонизационная политика, начиная с Екатерины, вот заселение новых земель, она вся ориентирована была на Германию. То есть перевозили немецкие семьи огромными количествами. Да, и тут две волны. Одна ушла в Поволжье, вторая ушла в то, что называется Новороссию. Да, в Новороссию, а потом там в Поволжье, это потом знаменитая Поволжская республика немцев. Да, так сказать. Ну, что мы видим? Да, все-таки такое ощущение, что Германия поверить не может в то, что Россия может серьезно с ней поругаться. Угу. По-настоящему. Это вот один момент, что мне кажется, что Вильгельм недооценил. Ну, в данном случае получается верность Николая II подписанным соглашением. Uh-huh. Ему показалось, что это, наверное, в большей степени дипломатических шаг. Ну, плюс к этому, вот одна из деталей на самом деле, вот если мы будем смотреть на всю ситуацию. Ведь когда была одна из встреч того самого Вильгельма с Николаем II, на которой присутствовал тот же самый Столыпин, то Вильгельм сказал, что хорошо, что у Николая есть такие замечательные министры, советники и все прочее, с какой радостью он забрал бы его Германию и пользовался бы подобными советами. И то самое-то интересное, что Столыпин был представителем той части русской политической элиты, которая считала, что не нужно упирать на мифическое славянское братство. Что на самом деле наши интересы в большей степени связаны с экономическим, политическим сотрудничеством с Германией. И вполне возможно, это точно так же могло и послужить одной из причин его устранения. Мы, конечно, немножко вперед забегаем. Нет, ну это одна из тех ситуаций, что вот здесь то, что будет в дальнейшем. Но это вот все, ведь, может, просчитываться могло. С другой стороны, мы же понимали, что Германия с Францией воевать будут обязательно. Это было очевидно. Ну и представь себе, если бы Германия все-таки еще раз победила Францию, в очередной раз, ну тогда бы там слишком серьезная держава образовалась на континенте, против которой мы бы остались одни. Здесь тоже есть как бы определенный резон, на мой взгляд. Нет, ну вполне возможно, что Россия могла опасаться дальнейшего усиления Германии. А тем более, что Германия Австро-Венгрию поддерживала. Вот еще главнейший момент, камень преткновения. Ну тут можно немножко по-другому сказать. Не то, что Германия поддерживала Австро-Венгрию, а то, что Россия могла увидеть и испугаться той ситуации, что Австро-Венгрия теряет, по сути, свой реальный вес, реальное значение и превращается в верного сателлита Германии, который, по сути, в ряде случаев лишен своей воли, так, и через которого удобно действовать. Так там, вот, собственно, и была вот эта вот идея Миттель-Айропа, то есть, собственно, вот объединить то, что потом и Гитлер попытался воплотить, то есть объединить Австро-Венгрию, там присоединить какие-то, соответственно, славянские земли, Чехия, Словакия и так далее. Вот. Ну, отхватить кусок Польши, отхватить еще кусок Франции, там, точнее, Бельгии, скорее всего. Я думаю, что как раз вот данный период времени, то, что могло заставить российскую дипломатию пойти на союз с Великобританией, это был следующий все-таки очень важный момент. Мы видим, что они могли видеть, что Австро-Венгрия теряет свою самостоятельность, и при всем при том, да, вроде бы эрцгерцог Франц Фердинанд, официальный наследник, он дружно настроен к России, но это еще ни о чем не говорит по-настоящему, то, что его политика пока никак не просматривается. Ну и второй момент, все-таки очень важный, что видели русские, на самом деле, дипломаты, это то, что Румыния и Болгария конкретно смотрят в род, что называется, Германии в большей степени. Ну, там немецкие же династии, по-моему. Ну, в одном случае эта династия вообще замечательна в Румынии. Гогенцоллерн, Зигмунд-Маринин. Да. Ну, дочерняя ветвь. Дочерняя ветвь Гогенцоллернов, да. Совершенно четко. А там тоже какие-то, по-моему, там немецкая фамилия. Так, Саксен-Кобурги. Саксен-Кобурги, да. Сидят в славной, что называется, незамечательной Болгарии. А Глюбсбурги сидят в Греции. То есть там это тоже, на самом деле, присутствует такая замечательная династия. Ну и... А самое смешное, что это три православные страны, которые смотрят не на Россию, и вот они находятся рядом с Россией. И да, конечно, скорее всего, вот именно это заставило Николая II, ну что называется, попытаться найти противовес Германии. Слишком уж Германия активно усилилась на границах с Россией по-настоящему, что могло напугать. Ну, я сейчас предлагаю еще вспомнить так называемые вот эти вот военные тревоги, которые одна за другой следовали накануне Первой мировой войны. Уроки истории. То есть вот эта накаленная обстановка, она периодически проявлялась. И вот там возник там Агадирский кризис, прыжок Пантеры. Вот давай об этом поговорим. Ну, что здесь, господи, здесь начинается та самая эпоха, которая была названа в свое время Владимиром Лениным, как преддверием империалистической войны, когда начало борьбы за передел мира, что называется, сам по себе экономический. Началось все чисто внешне, с безобидного, с попытки чисто как бы официально защиты торговых интересов той же самой Германии на побережье Северной Африки. Но Марокко, да? Да, там марокканское, что называется. Проблема возникла в связи с борьбой династической за престол, что называется. И здесь вот кто сможет посадить какого претендента на престол, неизбежно, что называется, приобретает Марокко в качестве возможного, ну, не обязательно союзника, но очень удобного, что называется, лояльного партнера, потому что позволяет контролировать, на самом деле, Западное Средиземноморье великолепно и, самое главное, еще контролировать по Атлантику. То есть борьба за Марокко в этом плане была очень важна. И здесь сразу столкнулись интересы. У нас это Великобритания, Франция из Германии. Тем более после прибытия канонерской лодки «Пантера», неожиданно для, скажем, других европейских держав. Это вот то, что назвали прыжок «Пантера». Да, в итоге получается для защиты интересов германских подданных на территории Марокко. Ну и по сути, когда возникает очаг напряженности, который может привести к военным столкновениям, которым при этом еще никто не готов по-настоящему в данный период времени совершенно. И здесь что нужно отметить? Самое-то главное еще было в следующем, что связано с этим прыжком «Пантеры». Все-таки рядом с Марокко находится традиционная зона влияния Франции – это Алжир. Ну да, это французские территории. И Франция считает, что она как-то, на Марокко-то имеет право больше намного оказывать влияние. Ну, они дальше... потом, собственно, его и себе и забрали, да, где-то. Дальше, вот, плюс к этому, рядышком с Марокко находится Испания. Как бы уже кто Испанию не списал со счетов, но у испанцев присутствует та самая идея, испанская, что... Испанская Марокко. Мы испанская, да. Марокко, да. И тут... А Испания все-таки в данный момент воспринимается как союзник той же самой Франции, Великобритании. Угу. Пусть не самостоятельный, но все равно... И по прибытии сюда немцев, ну, нарушает все традиционные расклады просто-напросто. Ну, в итоге, что мы здесь видим? Франция максимально аккумулирует мировое, скажем, общественное мнение того периода времени, угу, практически доказывая, что Германия вторгается во внутренние дела Марокко, провоцируя здесь напряженность и провоцируя возможные столкновения. Ну, и Германия в данный период времени, она не готова к открытому противостоянию с Францией. Но для такого у меня ощущения, что Германии важно было прозондировать, как посмотреть на это остальные страны. Кого Германия может считать союзником, кого может считать противником. У меня отлично складывается ощущение, что «Пантеру», грубо говоря, отправили для того, чтобы поглядеть просто. Не, ну понятно, что канонерская лодка не могла захватить Марокко. Абсолютно, конечно. Тем более, когда там, господи, рядышком находится недалеко военно-морская база Великобритании. Господи, там всего-то ничего плыть. Но плюс к этому там, ну, те же самые военно-морские базы Франции находятся в Средиземном море. Сухопутная армия нормально перебрасывается из Алжира. Но это демонстрация силы, с одной стороны, показатель, что мы можем, оказывается, очень быстро сюда прибыть и перебросить. А второй момент, у меня все равно складывается ощущение, что надо поглядеть, кто как поддержит, кто на чью сторону пойдет. Ну, почему бы не пожертвовать лодкой для того, чтобы поглядеть, ну, на самом деле на расклад сил. Все-таки кто за кого вступится. Ну, мне казалось, что это более важно было просить. То есть, насколько... Великобритании и Франции в состоянии прийти на помощь друг другу. Ну и до какой степени они должны, могут пойти? До какой степени они могут пойти? И тут Германия видит, что они могут пойти до степени открытого военного столкновения, в принципе, для того, чтобы не потерять свое влияние в этом регионе. Ну, можно сказать, с этого момента уже Германия начинает серьезно готовиться к войне. Вот с этого момента Германия начинает, что называется, выстраивать окончательно вот свою линию дальнейшего, что называется, поведения. Но плюс к этому здесь Германия впервые увидела будущую опасность, но такое ощущение не до конца в нее поверила. Угу. Потому что одна из стран Тройственного Союза заняла крайне двусмысленную позицию. Это Италия. Да-да-да, но мы сейчас подойдем к Италии. Это просто-напросто, вот, которая существовала на немецкие деньги, то есть немцы создали промышленность севера Италии, все прочее. Помогли в том числе завершить объединение когда-то. И Италия считалась таким союзником. И здесь вот такой ожидаемой реакции не было. Ну, может быть, кстати, потому что Италия в данный период времени активно готовилась к... расширению своего к другой войне. И немецкие интересы ей были как-то совершенно не нужны. Ну, раз вот мы как раз с тобой заговорили про Италию, то давай про Италию и дальше продолжим. То есть это совершенно такая новая держава, совершенно, ну, по большому счету, вот с амбициями уже тогда, но понятно, что не имеющая ни такой промышленности серьезной, там, ни каких-то таких серьезного веса на международной арене. И тем не менее, вот они решили о себе заявить. Объявили войну ни много ни мало Турции. Ну, Италии нужно было как-то компенсировать свое не самое удачное, скажем так, вступление в эпоху империализма. Ну, там, правда, накануне еще тем более у них была фиаско, вот я забыл. Но это, правда, уже конец был 19 века. Вот я как раз это и хотел сказать. Да, вот это надо было хоть как-то компенсировать, потому что Италия... смешная такая, да. Италия проиграла войну Эфиопии. Так сказать, битва при Адуа, разгром. Ну, мне всегда нравится, вот момент мне нравится очень поглядеть на битву при Адуа, когда я увидел, что итальянская армия примерно в 5 раз уступает эфиопской армии по численности. А тут дальше вот позор Италии, что они проиграли сражение, это чистый момент очень чисто европейского понимания. То есть считается, что европейская армия, которая численностью раз в 5 меньше армии африканской, она обязана одерживать победу. Ну, все равно. То есть она обязана одерживать победу, и все воспринимают итальянцев, слышишь, как кошмарную катастрофу. Они не обращают внимания на соотношение, на то, что там могут не выдержать столько-то больных, сколько-то чего еще. Это катастрофа, потому что армия ниже на 2-3 порядка. Проблема в том, что накануне ведь, собственно, практически всю Африку завоевали очень небольшими силами. Вот именно. А там были такие же соотношения были. Примерно 1 к 7, 1 к 10. А итальянцы пришли и проиграли эфиопам войну. Это, конечно, кошмар, это позор. А потом дальше следующими. В начале 20 века в Италии потихонечку начинает возрождаться старая имперская психология, которая в дальнейшем придет к появлению замечательной линии, которая будет называться «Превратим Средиземное море во внутреннее итальянское озеро». Ну, это уже Муссолини. Это будет Муссолини, но эта идея откуда? Она опиралась на Рим. Да. Римская империя, все прочее. И вот здесь первые попытки превращения на самом деле начинаются, и два направления Италия для себя выбирает. Одна – это попытка усилиться на Балканах, это в районе традиционного влияния Италии, то, что называется Иллирия-Далмация традиционная, если так вот чисто. А в данный момент это оказывается у нас провинция той же самой Турции, это Албания. Где начинается национально-освободительная борьба, которую европейские державы вмешиваются, там и речь возникает об автономии и прочее, прочем, почему бы не использовать. Тем более, что здесь есть возможность как бы втиснуться в число великих держав. И второй момент, это, конечно, Италия, ну, она воспользовалась прежде всего тем моментом очень важным, что в 1908 году в Турции произошел очередной внутренний переворот, когда к власти пришли младотурки. И Италия посчитала, что Турция в состоянии внутреннего разброда, она не в состоянии будет, что называется, оказать должного сопротивления Италии. Но тут самый-то интересный показательный момент и возникает. Италия, получается, неизбежно бросает вызов той же самой Германии. Которая поддерживает Турцию, спонсирует ее, проводит там определенное преобразование. То есть, по сути дела, вот эти действия, они привели окончательно Италию к мысли соединиться с Антантой в дальнейшем. Ну, скорее всего, такое ощущение, потому что Англия и Франция отнеслись благосклонно к этому, скажем так, демаршу Италии. В данный период времени их даже, может, порадовало, что Италия испортила отношения с Германией, в данный момент. Ну, основные боевые действия проходили на территории Ливии, там, где, ну, причем, здесь сразу нужно отметить, что всегда традиционно, там, где были боевые действия в Северной Африке, это узкая там полоса 50-60 километров, потому что дальше пустыня. Да, так потом очень хорошо это вот и Роммель узнал. Да, там самое интересное, это совсем другая война. Вдоль берега ходят вообще. Да, это с одной стороны. С другой стороны, очень легко обойти все укрепсоединения просто. По пустыне немножко крюк сделать, да. И это впервые показала данная война. Ну, что тут нужно отметить? Самый, наверное, важный для по-своему показатель значимости вот этой войны для даже не Италии, а для Турции по-настоящему будет, что в ходе сражений под Тобруком, в ходе вот этой войны впервые станет известен для турецкого народа тогда еще скромный капитан турецкой армии Мустафа Кемаль. Вот он там себя проявил впервые, да? То есть на него тогда обратили внимание, как раз вот в ходе этой итало-турецкой войны. И вот после этого начинается его довольно быстрый подъем. Потому что уже через каких-то 9 лет мы наблюдаем совершенно не скромного капитана турецкой армии, а генерала. Ну, он очень успешного при этом. Заслуженно, он галлиполийское сражение выиграл. Причем очень замечательно, причем он вот именно здесь впервые, ему тогда было всего около 30 лет, он показал, насколько он хорошо умеет владеть ситуацией и использовать те самые знания, навыки, и что на самом деле немцы хорошо готовят. И нужно сказать, что в принципе, по большому счету, война на суше была ничейная между итальянцами и турками, хотя турецкая армия уступала в данный момент итальянской. Но итальянцы держали все море великолепно, потому что турки, бывшие владельцы, что называется, Средиземного моря, ну, в начале 20 века это уже держава, мягко говоря, даже третьестепенная на море. Итальянцы, взяв под контроль все море, все побережье, в принципе, довольно легко дожали в итоге Турцию, перерезав все, так сказать, коммуникации, обрубив все поставки, очень четко, что называется, проводя блокаду побережья. Ну вот мы сейчас поговорим о дальнейших вот этих вот войнах, которые были накануне Первой мировой войны, для того, чтобы можно было сравнить вот войны нового типа, чего там ждали и что получили. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. «23 апреля в 21 час в рестобаре «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В, концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. Истории. Продолжаем на радио ВК программу «Уроки истории» с историком Андреем Федоровым. Андрей, я предлагаю теперь перейти все-таки к нашим Балканам, поскольку вот самая такая крупномасштабная война произошла накануне Первой мировой войны именно там. Но мне кажется, сначала нужно упомянуть вот ситуацию, связанную с аннексией Боснии и Герцеговины. А, ну там это, господи, что можно отметить? Балканы – такой замечательный пороховый погреб, на самом деле, Европы. Почти все конфликты крупные неизбежно провоцировали именно события в этом регионе. Ну и так уж получилось, что в начале 20 века там оставалось еще там несколько нерешенных проблем. Ну, прежде всего было заметно, что Турция ощутимо теряет свое влияние в этом регионе все больше и больше. И начинается освободительное движение в двух последних таких крупных регионах, еще которые находились под влиянием Турции. Это прежде всего Албания, или Албанский Санджак, как он тогда назывался, и территория, которая, ну, получила название Босния и Герцеговина, на влияние которой претендовали сразу несколько соседей. Но это традиционно Сербия, которая хотела восстановить свое влияние в этом регионе, это идея Великой Сербии. В принципе, это другая страна, точно так же Болгария, которая хотела усилиться с идеей Великой Болгарии. Ну и это Австро-Венгрия, которая максимально хотела не допустить в случае ослабления Османской империи усиления кого-либо из балканских государств. Особенно Сербии. Особенно Сербии, да, конечно. И Австро-Венгрия, можно сказать, воспользовалась обстоятельствами в данный период времени для того, чтобы фактически присоединить вот эту территорию к своим южнославянским владениям. При этом, что здесь необходимо отметить? Отлично понимая, что присоединение Боснии и Герцеговины неизбежно приведет к осложнению отношений между Австро-Венгрией и той же самой Сербией. Ну, а из России, в общем-то. Из России, да. В том числе, потому что Сербия традиционно опирается на поддержку России в вопросах таких. Ну, и такое ощущение, вот лично у меня еще складывается, что идя на присоединение, скажем, такое силовое, по сути, Боснии и Герцеговины в данный период времени, Австро-Венгрия проверяла, насколько Россия рискнет вернуться к борьбе за Балканы. Ну, а Россия как раз не очень откликнулась, все-таки недостаточно решительно, насколько мне помню. Тут сразу вот один из тех моментов, что я уже упоминал, что одним из политиков на тот период времени возникновения этой правления был Столыпин. Он считал, что не надо ссориться с Австро-Венгрией из-за как раз Балкан, и не надо ссориться из-за Боснии и Герцеговины. Даже по одной простой причине, что реально не видна польза для России от союза с южно-балканскими странами. То есть непонятно, что по-настоящему мы получаем после печального опыта 19 века. По-настоящему. Поэтому Столыпин считал, что не стоит России активно вмешиваться в данный вопрос. То есть, по крайней мере, официально. Неофициально можно позондировать, можно поглядеть, кто на что способен, но официально, что мы здесь должны максимально дистанцироваться. Но вот беда, мне кажется, заключается в том, что так как Столыпин думал, далеко думали не только не все, а большинство думало ровно наоборот. И общественное мнение было крайне, на мой, ну, как, сколько мне известно, возбуждено тем, что вот мы не проявили сильную позицию, не защитили, и это в дальнейшем очень сильно повлияло, в том числе, на решение России с точки зрения и поддержки балканских войн, например, той же Болгарии, а уж и тем более поддержки Сербии в начале Первой мировой войны. Здесь вот не сыграло тут, опять же, обстоятельство очень важное. Ну, политическая элита однозначно была настроена традиционно против Столыпина по одной простой причине. Вверху, что называется, династии Романовых присутствуют две представительницы Черногорской династии, так сказать, которые являются активными лоббистами усиления России на Балканах и в том числе активными лоббистами усиления России в Боснии и Герцеговине. То есть, что называется, принцессы Черногорки, или как, скажем так? Да, принцессы Черногорки, они так и назывались. Они великолепно олицетворяют собой ту часть элиты, которая категорически против той линии, что предлагает Столыпин. Ну, причем у них-то там свои интересы, скажем так, связанные с их родиной, с их страной. Это понятно, что им нужно было на кого-то опереться. Россия сильная держава и далеко находящаяся. Второй момент. Ну вот я вот честно скажу, я вот упорно никак не понимаю той ситуации, которая на стране регулярно возникает. Это чрезмерные симпатии наших... К сербам. К сербам. Вот никак не могу понять. Вот ни в какую. За что же мы так сильно сербов любим все-таки? От того, что только они православные там долго боролись против турок или кого-то еще, но это все-таки не аргумент. Когда там часто говорят об их героической борьбе, но я точно так же могу вспомнить по-настоящему, сколько в гаремах у великих султанов было представителей княжеских родов Сербии. Ну... Очень много, мягко скажем. Да. Очень и очень много. То есть, то есть правящая элита нормально совершенно находила точки соприкосновения. Отправить дочь в гарем, подружиться с султаном, почему бы и нет? Угу. И о России как-то никто не вспоминал, получается, ни в 15 веке, ни в 17, пока она не стала довольно сильной. Угу. А стала довольно сильной, значит, ну почему бы не поиспользовать? А тут ситуация замечательная. Мы столкнем, чтобы не подрались две сильные страны в драке, а мы что-то откусим в этот период времени. Нет, ну это та же самая ситуация, что с Грузией. Это та же ровно ситуация. Вот поэтому вот я, человек, не люблю вот такую чрезмерную любовь. Пока, значит, Московия была далеко, значит, никто про нее особо не вспоминал. А как только приблизилась близко более-менее граница и стала сильной, мы сразу вспомнили, что мы православные и все на свете. Поэтому, когда вот любят, когда вы сильны, вот это мне очень жутко, честно говоря, не нравится. Ну, ты же знаешь, а кто кого любит? Вот поэтому я и говорю, что это одна из тех моментов... Только мы, по-моему, всех любим. Возвращаюсь к этой мысли, что мне очень нравится. На самом деле, нормальная совершенно это английская идея про то, что не может быть друзей. У России вот таких... по-другому. У России все по-другому. А поэтому, упорно, когда говорят про советский интернационализм, друзьями, вот я уверен, Андрей, это неправда. Это исконное желание России любить кубинцев, ангольцев. Вот, ей-богу, тут интернационалом не пахнет. Это вот совсем такое национальное русское, что ли. Нет, ну кубинцев, в принципе, можно любить, там тепло. Ну, кубинок особенно. Ладно, мы немножко отвлеклись. Ну что же, давай перейдем теперь к балканским войнам. Вот эти войны. Что это за войны, в двух словах скажем, немножко об этом поговорим. Здесь что-то нужно отметить. Балканские войны как раз возникли по двум-трем моментам по-настоящему. Один это вот эта итало-турецкая война показала для балканских стран определенную слабость Османской империи. Особенно после того, как там начались внутренние проблемы из-за переворота Млада Тура, когда он выбирался путь развития. То есть можно было хорошо воспользоваться ситуацией. Один момент. Второй момент. Вот об этом мы все забываем упорно. Все балканские страны в данный период времени обладают замечательным таким притязанием на расширение своей территории. Мы можем видеть мечту о Великой Болгарии, Великой Сербии, Великой Греции, Великой Румынии. Да. У всех она есть. Это желание приобрести территорию, откусить что-то от соседа. Обязательно. Используя, причем, такие довольно невнятные, такие исторические, что называется, какие-то там аналогии или что-то в этом роде. То есть, где-то корова когда-то паслась 5 веков назад, чья-то, значит, это земля наша и прочее, прочее, нехорошо, так скажу. Вот это второй момент. Третий момент, что очень важный, по-настоящему. Это у нас забывают об этом упомянуть, одно время забывали. Это претензии на лидерство на Балканах, которые заявила Болгария в данный период времени, которая считала себя наиболее сильной, наиболее развитой страной. И, ну, скажем так, а претензии на лидерство чем-то должны подкрепляться. Лучше всего подкрепляется войной. По-настоящему. Ну, они собрали крупную армию, насколько мне помню. И вот в итоге возникает здесь Балканский союз, куда прежде всего вошли Болгария, Сербия, Черногория и Греция. И страна, которая традиционно поддерживала тройственный союз, Румыния, наблюдала немножечко, так сказать, в данный период времени за происходящим. Ну, нужно сказать, что Первая Балканская война началась с октября 1911 года, продолжалась, что называется, по практически до лета 1912 года. И турки к ней, в общем, не были готовы. Хотя у них и немцы, вот фон дер Гольц был советником. Но... Да, но там, на самом деле, в данный период времени только еще идет реорганизация турецкой армии по-настоящему. Даже видно, что они не готовы к войне по одной простой причине. Турецкий флот в данный период времени уступает флоту не то, что там Италии, он уступает флоту Греции. Которой, по-моему, два или три корабля было. Там, ну, что-то. Там было побольше кораблей. Да, они потому что, насколько мне помнится, опять же, как сказать, не конфисковали, а взяли весь торговый флот для ведения боевых действий. А у турок там буквально всего там из кораблей современных, там буквально там два или три линкора и столько же броненосцев. Все остальное, ну, мягко скажем, очень сильно устаревшее, давно не обновляющееся, тут нужно все переделывать, перестраивать, то есть как раз только все это начинается, и все, море вы потеряли. Повторяю еще очень важно, греки в данный период времени, ну, не та держава, чтобы на море считать себя царями. И турки с ними, и турки, которые держали очень долго Средиземное море в ужасе и в страхе, не могут с ними справиться. Следующий момент очень важный. В данный период времени Турция пропустила еще одну очень важную для себя, очень важный удар. Европейские державы всерьез заговорили о предоставлении автономии Албании. И вмешались активно во внутренние дела турецкого государства, поддержав национально-освободительную борьбу албанского народа, в дальнейшем навязав там им в качестве правителя немецкого князя Вида, так сказать, и немецкую династию очередную попытались создать, но не совсем удачную. Надо сказать, князю не сильно хотелось править в непонятной стране абсолютно, но вот тоже вот активно. То есть почему бы не попробовать все-таки от ослабленной Турции что-то откусить? Следующий очень важный момент, конечно же, самое интересное, что вот эта первая война балканская показывает появление новых видов вооружения. Ну, на вот самом это деле. Наиболее интересно, да. Первые варианты, самые впервые самолеты, еще говорят, опробировали во время итало-турецкой войны, но это было не столь заметно. А вот во время Первой Балканской войны очень хорошо было заметно преимущество Болгарии в воздухе. Ну, причем преимущество Болгарии в воздухе было обеспечено во многом за счет привлечения добровольцев-летчиков. Половина корпуса летчиков-добровольцев были из царской России. А в частности, нужно сказать, что прибыли такие довольно известные летчики из нашей страны, как Тимофей Ефимов, младший брат известного летчика Бориса Ефимова, одного из лучших летчиков нашего государства. Прибыл один из участников знаменитого в тот период времени перелета из Санкт-Петербурга в Москву, Николай Колчин, который, кстати, вот погибнет в ходе боевых действий в Болгарии. Там еще, кстати, будут военные. Это были самые интересные добровольцы гражданские. А помимо всего прочего, еще окажется несколько добровольцев военных, таких как тоже участник перелета Максимилиан фон Лерхе. Так сказать, еще ряд, причем фон Лерхи возил в ходе этой войны главу сербской армии Путника и так далее и тому подобное. Самое интересное, вот здесь прибывшие добровольцы из России, военные летчики, получили определенный опыт, навык, который мог им потом пригодиться. То есть обратили внимание на новый вид вооружения. Активно. Ну, что тут, если так вот говорить, боевые действия. Ну, османская армия максимально была, могла быть 800 тысяч по мобилизации. Задействовано было около половины всего-навсего. Плюс к этому там, опять же, постоянно в ходе этой войны проходила борьба за власть, когда младотурки во главе с Энвер Пашой пытались, что называется, ну... Ну, там было побоище в парламенте. Да, знаменитое, да. Так сказать, и прочее, максимально сконцентрировать в своих руках всю полноту власти, что, конечно же, препятствовало ведению боевых действий по-настоящему. Но если мы коротко скажем про эту войну, то для Турции она закончилась кошмаром. Ну, практически под Стамбул подошли. Потеряна вся европейская часть империи. Все, там буквально там все. Осталось там 30 километров жалких. До Стамбула. До Стамбула, когда война наконец-то заканчивается. Но тут возникает другая коллизия. Тут вдруг ни с того ни с сего еще не успели закончить эту войну. Буквально, не знаю, там какой промежуток между ними. Сразу же возникает вторая Балканская война. То есть бывшие союзники ссорятся, и начинается другая война. Ну, там все понятно, господи. Там все нормально. Болгария считает, что она самая крутая, что она больше всех несла вклад в войну с Турцией и должна получить наибольшую территорию. Поэтому Болгария добродушно нападает на всех своих бывших союзников. Сразу. Сразу, одновременно. Вот. Надо сказать, что вторая Балканская война продолжалась всего полтора месяца и закончилась разгромом Болгарии в итоге. Потому что Болгария не ожидала, что сверху на нее обрушится жизнерадостно Румыния, который захочет получить Южную Добруджу. А Турция, между прочим, вдруг снова воспряла. А Турция неожиданно для себя оказалась союзником своих бывших противников, греков и всех прочих, и получила возможность, что называется, компенсировать те потери, потому что все дружно обрушились на Болгарию. Болгария здесь переоценила свои возможности по-настоящему. Она считала, что она обладает самой сильной армией. Но тут Болгария, самое-то интересное, она контролировала выход и в Черное море, и в Средиземное море. Да, они же получили выход Салоники. А это жутко возмутило Грецию. Как так? Это их любимая территория, традиционная, а тут откуда-то берется непонятная Болгария. То есть, поэтому здесь интересы моментально, что называется, проявились у всех стран, претензии к Болгарии. И, не ожидала Болгария, да, вот такого совместного, ее бывшие союзники решатся, во-первых, дать ей нормальный отпор, во-вторых, что они на самом деле сохранили еще боеспособные армии. Я не могу понять, чем болгары руководствовались на самом деле, нападая на все страны одновременно. Мне кажется, да, там было слишком уж то есть, упоение от победы. Да, такая чрезмерная уверенность, что раз мы победили Турцию, что все остальные нам не страшны. Ну, конечно, можно там, наверное, было справиться в одиночку с той же самой Черногорией, там армия, которая всего там 20 тысяч небольших. Ну, может быть, Сербия, если как-то отдельно повоевали. Да, один на один, наверное, с Сербией можно. Один на один можно из Греции. Да, один на один Болгария возьмет любую страну. Но она создает себе моментально 4 фронта, где победить нереально по-настоящему. Тем более, что когда перед этим у вас была почти война 8 месяцев, да, и ваша экономика не самая сильная в регионе. На что надеялась Болгария? На то, что там Германия активно за нее вступится или кто-то еще? А никто, кстати, туда еще не полез. А Болгария... Нет, а что она получила? Германия с Австро-Венгрией науськали Румынию, и там замечательно напала на ту же самую Болгарию тут же. Но при этом надо заметить, что вот несмотря на вот эти все ужасные перипетии для Болгарии, что и румыны на них напали, и турки на них напали, тем не менее... А Болгария все-таки вот в тройственном во время Первой мировой войны все-таки да, встала на сторону центральных держав. Опять же. Ну, видимо, все-таки из антагонизма с Грецией и Сербией. Ну, мне кажется, что он вышел на первое место именно тем вот более, этот антагонизм. Тем более, что и румыны стали склоняться все-таки, да, больше к Антанте. И поэтому болгары снова решили всем отомстить. Румыны колебались-то очень долго, на самом деле. Румыны-то к Антанте склонятся только в ходе уже начавшейся войны, уже видя преимущества Антанты. Румыны нормально выжидали очень долго. Ну, я так понимаю, что Россия главным образом отметилась вот таким вот патриотическим подъемом и написанием марша славянки в 1912 году. Да. Ну, и помимо всего прочего, участием добровольцев по-настоящему в ходе вот этой войны. Ну, и Россия, может быть, на самом деле получила для себя возможность увидеть степень готовности балканских армий и самих Балкан к будущему конфликту. Ну, и вот опять же, я здесь не понимаю, по-настоящему для меня это загадка в определенной степени, что увидев определенную... Но, мягко скажем, военную слабость той же самой Сербии. Очень большую слабость военную когда-то, скажем, довольно сильной армии Черногории, которые не смогли себя толком проявить. То есть та же самая Черногория с очень большим трудом вела боевые действия. Как можно было рассчитывать на помощь этих держав? То есть, когда вы потом отлично видите, что произошло... Другой любимый пример, вот можно... Вы видите, что как сосед моментально напал на соседа. Румыния моментально наносит удар по Болгарии. Или как Болгария напала на 4 страны одновременно. С чего вы решили, что эти страны, которые так себя ведут, будут вашим союзником? Болгария тут же напала на своих союзников. Почему вы решили, что сербы так не сделают или кто-то еще? Мне кажется, знаешь, там есть еще один интересный такой вот печальный урок, на мой взгляд, опять же, ты меня поправишь. А все-таки война оказалась достаточно маневренной. Ну, там передвижение, кружение и так далее. Все это было, и так все было бодро. Марши, захваты больших территорий. И, а это же в 13-м году происходит, и, соответственно, военные стратегии решают, что если они в 14-м году там затеют это на общеевропейском уровне, то все будет так же весело. Будут марши на Петербург, на Париж. То есть война не показала следующую войну, вот этот кошмар позиционных сражений. Но там, на самом деле, таких вот, если брать крупных сражений в Балканскую войну, которые могли бы на что-то натолкнуть, это буквально 2-3. Угу. Это сражение у Шкодера и Эдерне, и все. Ну, это как считались, как осады, нет, как это, будто нет, это бы не классические осады. Это, все, это классический вариант, а все остальное совершенно другой вариант, да. Поэтому все решили, что так и будем воевать. Вот эрста колонна маршир туда. Да, так, нет, вот да, вот здесь, видимо, ввело в заблуждение. Угу. То, что в этой войне, самое интересное, как и в Итало-Турецкой войне, угу, это война подвижная. Маневренная. Ну, маневренная. Такая. Ну, понятно, почему это происходит в Киренаике, в Триполи, там ясно. Угу. Но с чего, ну, и более-менее понятно, кстати, почему это происходит на Балканах. Потому так что там малочисленные армии. Малочисленные. Там невозможность выстроить нормальный фронт. Плюс к этому следующий момент, это все-таки рельеф местности совершенно другой. Конечно. Абсолютно. Это горные страны. Угу. И здесь позиционные войны, они в принципе, ну, очень редкие бывают. Ну да, там легко, можно обойти как-то. В ряде случаев. Ну, и поэтому, да, удивительно было, что этот опыт этой войны было решено просчитать на будущее, скажем, угу, так, возможные, угу, войны. Но все ошибаются, как показывает история. Мне кажется, это вот такая роковая война, которая показала, что действительно война может быть короткой, там за год можно там захватить, да, крупную там территорию. Там расчеты в войне Первой мировой строились буквально на 5-6 месяцев по-настоящему. Ну, да, да, совершенно то верно. То есть год это уже перевод. Как это уже там перевор. Вильгельм говорил, утром в Париже, вечером в Санкт-Петербурге. Да. То есть расчет был на краткосрочную войну. Угу. Ну что ж, друзья мои, вот такая история, которая случилась в Европе накануне Первой мировой войны. Следующая наша программа, она будет у нас немножко сдвинута по времени с Андреем Федоровым, историком нашим дорогим. Она произойдет у нас на следующей неделе, и мы, видимо, с тобой, Андрей, и начнем говорить о том, как началась Первая мировая война, и первые там месяцы захватим ее. Я так чувствую, что Первую мировую войну мы тоже с тобой пойдем по годам, потому что там столько очень важных событий. Недаром Первая мировая война получила название «Великая война» у современников, чтобы о ней невозможно коротко сказать. Да, это серьезная такая вещь, поэтому мы будем говорить долго, упорно, но, я надеюсь, интересно. Спасибо большое, Андрей. До свидания. Всего доброго. Уроки истории.